Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Привычка осуждать ближних весьма распространена среди всех людей. Трудно найти человека, который бы как следует бы владел своим языком, говорил бы то, что нужно говорить, и молчал о том, о чем нужно молчать. Чуть только что-нибудь услышит о ближнем, так и начинает судить и перетолковывать на разные лады. И хорошо, благо было бы, если бы говорили бы только справедливо. Но обязательно еще и от себя прибавит. Один прибавит, другой прибавит, и мало-помалу громождается целая куча неправды в жизни. Поэтому, может быть, на первый взгляд кажется этот грех и малозначительным, но на самом деле он с собой приносит величайшее зло человеческому обществу. И его поэтому надо всеми силами избегать. Что означает привычка осуждать, судить ближних? И это охота, и это удовольствие, с которыми распространяют только дурные, а нехорошие слухи о своих знакомых. Ничто иное, как то, что эти люди имеют недоброе сердце. Они рады видеть других каким-то дурные, что-то дурное. И что слушать ли их, сочувствует им и в этом. Когда мы осуждаем своего ближнего, унижаем его честь, мараем его доброе имя, то почему бы нам не вспомнить, что доброе, честное имя – это самое величайшее, дорогое благо для человека. Может быть, иной и в оправдании искали, что ведь я не придумываю, я говорю то, что знаю, и то, что слышал от верных людей. Но, дорогие, и это не может быть нам в оправдании. Пусть, может быть, на самом деле мы говорим, так сказать, дурной человек, и на самом деле человек заслуживает этого, что он на самом деле он дурной. И поступки его нехорошие, дурные. Да. Но все равно братская любовь, христианская социальность должны были бы наложить молчание на наши уста. И ведь очень часто голос, внутренний голос нашей совести нам подсказывает, что вот эти слухи несправедливы о человеке. То и сам человек, о котором он рассказывает, он не таков, как о нем рассказывает. Но тем не менее, мы обрадовались случаю позлословить на него в обществе. Да. И этого мало. Если бы только бы говорили бы, сказать, ну, то, что слышали, а то обязательно что-нибудь еще от себя надбавили, прибавили я. И вот таким образом мы еще так сказать, ну, приукрашаем, да, и эти слухи, увеличиваем эти слухи. Язык наш, по после Якова, да, делается уже орудием прекрасы, орудием неправды и лжи. И вот малозначительный слух, вот благодаря таких наших надбавок и других подобных злословцев, он превращается в большое, сильный такой, такой фонарь, малая искра огня превращается в большое пожарище, большой пожар, который паляет доброе имя нашего ближнего. Прежде всего, дорогие, надо помнить, что мы не имеем никакого права осуждать ближнего, но только по одному тому, что это запрещено самим Господом. Не судите, да не будете судимы. Не осуждайте, не будьте суждены. Каким судом судите, таким будьте судимы. Хорош ли или плохо ли наш суд? Но лучше нам не судить поступки ближнего. Господь знал немощь нашей человеческой природы и поэтому запретил осуждать, судить других. Но вот суд высшей власти своих подчиненных, это необходимо, потому что без этого суда не будет благоустроенности, не будет порядка в обществе. И Слово Божие неоднократно призывает высшую власть заботиться о своих подчиненных, а подчиненным повелевает повиноваться поставленной над ними власти. Но вот пересуждать поступки ближних нам запрещено, потому что эти пересуды, они не назидают того, кого мы осуждаем, а только приводят к тому, что появляются насмешки, всякие поношения и прочее. Мы должны вступать с нашими ближними, как Господь вступает с грешниками. В то время, когда вопль развратных жителей Содома и Гоморры дошел до престола небесного, да, взывая о мщении, то тотчас ли последовало наказание Божие? Нет. Господь говорит: «Сойду, посмотрю, действительно вопль, который до меня доходит он, и уже потом уже служу по закону, вступлю по закону». Сердцеведче Господи, ты ли не знаешь, что земля, отягченная содомскими грехами, не напрасно тебе вопиет к твоему правосудию? Господь все знает. Господь знает, что мы сделали, что мы сделаем в будущем, на что мы способны. Но Он этим показывает, что никакое человеческое око не усмотрит в Его судах излишней строгости. Наоборот, Его суд всегда одушевлен всякой снисходительной силой праведной любви. И, как видите, прежде осуждения предшествовало тщательное рассмотрение дела. Строгая, так сказать, проверка дела, да. Господь, так сказать, этим показывает, что Он как бы и имеет желание именно не отягчить, а смягчить участь виновного. Вот так поступает Господь с нами грешными. Таков его суд с нами. И так вот и делают и все благочестивые люди, люди доброго, чистого сердца. Когда если их позовут о ком-либо свидетельствовать о проступке ближнего, то он не иначе как с неохотой, с сожалением пойдет и будет говорить только то, что его спрашивают. Не будет ничего лишнего говорить, да? Ничего не прибавлять, без всякой злости, без всякой досады. Наоборот, будет томиться душою, чтобы обвиненный бы не был бы обвинен. А мы с вами как поступаем? А мы с вами именно вот переносим, носим всякие пересуды и злословия. Мы говорим тогда о ближнем, когда нас никто не спрашивает об этом. Мы обвиняем ближнего тогда, когда нас никто к этому не вынуждает. Рассказываем о том, что даже и сами об этом не знаем. И подчас говорим то, что, может, даже и не бывало. Поэтому и часто именно говорим с такой съязвительностью, с язвительной злостью говорим по отношению к ближнему. И человек, который сует ближнего, который от него ни в чем не зависит, подчас даже мы судим таких людей, от которых мы зависим, судим начальников, руководителей, и именно судим с той целью, чтобы унизить их, опорочить их клевещем и злостроим на них. Такой наш суд неправедный, такой наш суд незаконный, преступный, греховный суд наш. Прежде всего, этот суд преступный потому, что он суд самозванный. Апостол Павел говорит, кто говорит «ты», обращается к тем, которые осуждают ближнего, осуждающие ближнего своего. Пред своим Господом он стоит или падает, и будет поставлен, ибо Господь силен поставить его. На самом деле, в каком праве, какую мы имеем власть, кто нам дал власть осуждать поступки ближнего? Какое мы имеем отношение к ближнему? Что мы дали ему жизнь, мы его воспитали, или мы какое-то совершили величайшее благо, что имеем право, так сказать, следить за его жизнью, им руководить? Ничего этого подобного нет, а стал быть, наш суд незаконный, наш суд самозванный. И поэтому апостол Павел говорит, что и так всякий, неизвинительный ты, всякий судящий другого брата. И вот подобно тому, как если в гражданском, так сказать, быту, какой найдется человек, судья, самозванец, который будет судить и наказывать людей, не имея на то никакого полномочия, права от высшей гражданской власти, строго наказывать за это, за такие проделки. Так вот в точности и всякий, кто сует поступки ближнего, да, пред Богом он таким же оказывается преступником, да, так вот и судья, самозванец, гражданским. И осуждение, клевета, злословие очень-очень приносит много зла, бедствия, да, людям, да. Наносит людям, знаете, и вред, и здоровье, и материальному положению, и, кстати, положению в обществе, да. И действует и такое причиняете боль и нравственную, моральную боль причиняет ближнему. Настолько именно вот это осуждение страшно и осудительно, что мы не должны и не имеем права и не должны, да, осуждать и бояться этого греха. Я позволю пока на этом остановиться, да, еще продолжу дальше. Но сейчас приведу вам некоторые примеры, да, из истории христианской церкви. Вот насколько тяжек этот грех, да, сказать. Один старец, услышавший о том, что один инок впал в тяжкий грех, осудил его, сказал: великое зло сделал он. И вот через некоторое время является ему ангел с душою этого осужденного брата и говорит: вот тот, кого ты осудил, он умер. Куда повелишь определить его душу? Или в царствие, или в ад. где ты же мой судья праведных и грешников, да? Вот, определяй, как вступить с этой душой, помиловать ли ее или осудить. Ужаснулся старец и понял, что он сделал тяжкий грех, осудив этого брата. И стал потом плакать, сетовать, просить, помилуй меня. И Господь долго не отвечал ему, вот, на его молитву, на его просьбу. Затем Господь жалился, послал к нему ангела своего. И чтобы объявить, что ему этот грех прощен, и ангел ему явившись сказал: прощается тебе твой грех, но на будущее знай, насколько тяжек грех осуждения. Другой подвижник, преподобный Пафнутий, однажды, путешествуя по пустыне, он ввиду тумана сбился с пути, с дороги, и подошел к одному селению, где увидел людей, бесстыдно разговаривающих между собою. И преподобный, остановившись, и стал молиться о своих грехах. И вдруг предстал перед ним ангел с обнаженным мечом и говорит: Пафнутий, вот все, которые осуждают других, вот погибнут от этого меча. Но ты, говорит, не осудил. Ты смирился пред Богом и стал молиться о своих грехах. Поэтому, говорит, твое имя вписано в книгу жизни. И все благочестивые, так сказать, старцы, да, вот боясь этого греха, да, боясь, всегда, значит, это трепетали, да, не смели, да, вот, как-то судить, да. Один старец, когда увидел, что другой брат там впал в грех, он тяжко вздохнул и говорит: да, как сегодня этот брат совершил, так я завтра совершу. И я вам еще напомню, вам это еще известное повествование об одном иноке в монастыре, который умирал. Но он проводил жизнь в монастыре нерадиво. Нерадиво, не хотел о своем спасении, и о молитве, и о подвигах, и о посте. Он проводил такую жизнь невнимательную. И вот когда он стал умирать, его окружили братья. Но братья была удивлена, что он умирал смертью праведника. Он не трепетал. Наоборот, он Бога благодарил и улыбался. Братья, зная, что он проводил такую нерадивую, такую рассеянную жизнь, да, и братья к нему обратились: укрепись силой Христовой, поднимись и скажи нам тайну, причину, почему ты умираешь, вот, так легко умираешь, да. И он, действительно, укрепившись, маленько приподнявшись, говорит: да, братья, действительно, я жил нерадиво, в ленности, небрежно жил. И вот то, что ангел, да, представили подо мною грехи мои все, да, Я сознался в них, да, и ожидал строгого наказания себя. Да. Но, говорит, ангелы сказали: поскольку ты никого не осуждал и был не злобен, то взяли, говорит, и рукописали моих грехов, разорвали. И поэтому, говорит, я вот и отхожу, умираю, так сказать, такой легкой смерти. Не осуждайте и не будете осуждены. Подобный Иоанн Лесечник говорит: вот быть самый кратчайший путь к получению, прощению наших грехов. Не судите, и никто и вас не осудит. Поэтому, дорогие все братья и сестры, будьте именно, так сказать, ко всякому доброму делу приготовлены, да. И познавайте, что добро, что зло, познавайте заповеди Божьи. И старайтесь эти заповеди Божьи в своей жизни исполнять. Потому что только исполнители заповеди Христовых именно будут оправданы, да, и наследовать Царствие Небесное. И всегда помните вот это такую прямую заповедь, которую: не судите и не будь судимы, не осуждайте и не будь суждены. Каким судом судите, таким и будете судимы. Аминь. Спасибо.